женщин всех национальностей, встречи, отношений с великими, жизнь, не задержанная ни суеверными устоями XIX века, ни религиозными, ни бытовыми табу. В своем быту он был более прогрессивен, чем прогрессисты других стран, включая сюда и Россию, и даже Францию. Английские прогрессисты последовательнее других. Они вместе с радикализацией своих политических убеждений меняют и самый образ своего мышления и поведения. Уэллс очень рано отказался от привитых ему принципов пуританизма, от привычек и навыков прошлого, от семейных и иных предрассудков, которые твердыней стояли за его отцами и дедами. В России радикалы до наших дней оставались в быту старомодными старцами. Горький до смерти писал, макая перо в чернильницу, боялся быстрой езды на автомобиле и при дамах краснел от слова «штаны». Блок возмущался в 1912 году в Британии новыми женскими купальными костюмами и слишком откровенными модами. Купальные юбочки до колен, носки, рукава до локтя. А историк Мельгунов, народный социалист, до конца жизни не умел пользоваться телефоном. И такое же неумение жить в своем времени часто бывало в делах личных, семейных и внесемейных. Развал викторианской Европы веселил Уэллса. Он иногда все еще с юмором строил конструктивный план, как возродить свою страну, а с ней и все остальные страны. Обдумывая будущее научно организованное общество с одной коллективной волей, он называл себя социалистом. Он упрекал университеты в том, что они обучают греческому языку и поэзии, но не обучают, хотя бы и насильно, ни алгебре, ни половому вопросу, и требовал, чтобы у будущих поколений не было между собой споров, но была бы свобода слова. Он осуждал коммунизм за догматизм и одновременно приветствовал в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа, считая, даже в годы апогеи Гитлера и Сталина, главным врагом человечества католицизм, наполняя этими парадоксами десятки статей, памфлетов и речей, произнесенных публично. Он говорил о женских правах и был домашним тираном. Его план любви, потому что у него был в начале всякого сближения с женщиной план любви, был любить, быть любимым, подчинить, научить слушаться, медленно и нежно начать нагружать ее своими делами, контракты, печатание рукописей, счета, переводы, издатели, налоги. В это время все его преклонение перед просвещением и образованием, которое должно спасти мир, тускнело и уступало место его безграничному витализму, радости бытия и открытому неудержимому гедонизму, бесконечной возможности, которого он так хорошо изучил. Назвать его отношение к женщине эксплуатацией или мужским шовинизмом было бы слишком упрощенно. Это отношение было совсем в ином плане. Он не эксплуатировал женщину. Он играл с ней в эксплуатацию. И она отвечала ему игрой в рабыню, в подавленную его гением покорную тень. Оба играющие в эту игру знали, что лишь играют в нее, не принимая ее всерьез. И у мудрого Уэллса, и у мудрой его подруги, как у людей, видящих в своих действиях реализованную ими выдумку, была радость от этой игры. Когда он перегибал палку, а он это делал часто, и начинал в самом деле пользоваться ее кротостью, атавистически пытаясь уже всерьез подчинить ее своим капризам, она уходила от него. И он страдал от этих разрывов сильнее, чем страдала она. Он хотел один учить всех, но в его построениях не было системы, были провалы и неловкости, которые грубо резали и комкали смысл. Он видел историю, бессильную влиять на будущее, и, значит, бессмысленную. События, — говорил он, — держатся, как планеты в небе, по какому-то неведомому закону. А когда пришла Вторая война, закон этот кончился, планеты оборвались, и наступил ужас и мрак. Кое-что в его бумагах после его смерти пытались расшифровать, привести в порядок. Кое-что оказалось совершенным бредом проклятий и злобы, и так и не увидело света. Его настроение Джип и Антони Уэст, его сын от Ребекки, пытались оправдать и комментировать. «Зло мира и бессмысленность мира сломили мой дух», — признавался он накануне смерти. Еще в 1939 году он говорил, помня Дарвина, что если жизнь на Земле